услышала бы, как Марио Косио, которого она недолюбливала из-за плохого обращения с женой, напоминавшего Евангелине ее собственную участь, утверждал, что лучше им не становиться на пути у судебных или прокурорских чиновников и оставить все как есть, ведь смерть дочерей не отменишь. Она также услышала бы, как Марта Косио впервые со дня их знакомства назвала мужа трусом. Увидела бы вставшего между ними Рикардо Альмейду, но прежде всего Марту, наставившую на мужа указательный палец. «Нет, Марио, ты больше меня не тронешь». Она также не увидела, как Марио Косио вышел, хлопнув дверью, а женщины заключили друг друга в объятия. Если бы Евангелина стала свидетелем всей этой сцены, она бы сейчас была жива. Они согласились, что лучше всего обратиться за советом к адвокату, попытаться выйти на судью, на прокурора. Составили список влиятельных друзей в администрации, из тех, кого считали менее коррумпированными. Рикардо Альмейда утверждал, отрицал, высказывал мнение, но в его сознании все больше креп образ револьвера Смит-Вессон 38-го калибра, с которым он ходил в тир 1-2 раза в месяц. Утром он ушел, сказав, что по возвращении свяжется с адвокатом. Мужчина явился в дом Умберто Франко в самый разгар переполоха, вызванного смертью Евангелины. Он подождал в машине, пока все разъедутся, и Франко с Пиредой останутся одни. «Нет, Рикардо!» — кричит Моника Альмейда, распахивая дверь кабинета. «Я успокоюсь только, когда эти ублюдки окажутся в тюрьме или в могиле», — заявил он ей, ложась в постель на рассвете, чтобы хоть немного поспать. Им это не удалось. Прождав мужа все утро, Моника Альмейда решила проверить, на месте ли пистолет, а не найдя оружие, догадалась о намерениях Рикардо и побежала искать его в доме Франко. В этот момент Умберто Франко бросается на сеньора Альмейду. Отец Летисии нажимает на спусковой крючок. Сцена на секунду застывает, затем Франко падает на пол в грохоте и треске сломанных вещей. Пятнадцатый фрагмент. После смерти матери наружность отца изменилась катастрофически. Борода без стрижки и ухода росла как попало, превратившись в разрозненное скопление волосков. Густо заросшие участки перемежались с проплешинами. Они будто не желали соприкасаться, как и мы, трое убийц в одном пространстве, совершенно не связанные друг с другом. Три волоска из бороды моего отца, не имеющие ничего общего, кроме расходов на занимаемое помещение. Он перестал носить костюмы. Если для матери самым ценным достоянием была обувь, то для отца костюмы, сшитые на заказ. Жена являлась его основным источником дохода, который он тратил на шляпы, пиджаки, брюки, рубашки, галстуки. Подручный щеголь, первоклассный торговец детьми. Следовало бы классифицировать соучастников в зависимости от преступления. Есть пособник и сообщник. Сообщник действует наравне с преступником, помогает сознательно и добровольно, вносит существенный вклад в исполнение замысла. Пособник же – лицо, вовлеченное в совершение преступления или причастное к нему, но не являющееся непосредственным исполнителем. Мой отец был и сообщником, и пособником, ответственным за сотворение людоедки, мозговым центром предприятия, больше, чем помощником. Он руководил моей матерью и принимал решения. Отец специализировался на продаже детей. Возможно, поэтому он любил носить костюмы, будто коммивояжер, продавец энциклопедий или пылесосов. Позвольте предложить вам последние новинки детей для домашнего обихода. Без моей матери его жизнь потеряла смысл. Сколько веревочки не виться, а пришел конец и соучастию, и товару для продажи. Однажды он переступил порог Лаки-Брады и исчез. Оставил свои костюмы в шкафу и не вернулся домой. Отец часто не ночевал дома, поэтому я заметил его отсутствие только через неделю. Я спросил о нем Хулиана, брат в ответ лишь пожал плечами. Неделю спустя я провел ревизию в спальне родителей. Вторгся на неизведанную территорию, в запретную комнату, словно совершая преступление более серьезное, чем убийство женщин. В шкафу по-прежнему висела материнская одежда, и от ее запаха я едва не сбежал. Обонятельная память о матери что-то перевернула во мне. Я отшатнулся и упал на пол, хватая ртом воздух. С пола я оглядывал развешанные на плечиках вещи, застывшие в безвременье. Ткань прошлого, которая цеплялась за настоящее. Я принялся срывать эти анахронизмы с плечиков и бросать один на другой, образуя гору из геологических пластов существования моей матери. Осколки прошлого, запечатлевшие все этапы моей жизни. Воспоминания, от которых закружилась голова. С материнской одеждой я поступил так же, как с детскими останками. Оставил в целлофановых пакетах на пустырях и в мусорных баках подальше от дома. Возможно, их нашел какой-то нищий или мусорщик, и сегодня запах людоедки смешался с запахом нового владельца, не подозревающего, что в переплетениях нитей живет порочность Фелиситас, точно так же, как в моих генах. Я выкинул одежду, сумки, обувь, зачистил комнату от присутствия матери, не желавшей покидать дом. Оставил только вещи отца, на случай, если он вернется. С исчезновением отца у меня в мозгу поселилась неотвязная мысль, что если его заставил исчезнуть мой брат? Я не знал этого тогда, не знаю теперь, и навсегда останусь в неведении. Я не спрашивал у Хулиана, потому что, если честно, в глубине души хотел, чтобы он это сделал. Спустя некоторое время я выбросил и отцовские вещи. По прошествии лет я написал короткий роман, который очень хорошо продавался и выдержал несколько переизданий. В нем я попытался изгнать повторяющийся навязчивый образ, свою фантазию о том, как я встречаю кого-то в одежде моих родителей. Наблюдение за бездомными превратилось для меня в манию. В романе рассказывается о мужчине, который однажды встретил женщину в платье, принадлежавшем его матери и пожертвованном им на благотворительность. Герой проследил за женщиной до ее дома в приличном районе, неподалеку от того места, где жил сам. Позже он представился ей, и постепенно у них завязались отношения. Он узнал, что женщина работала в той конторе, где он оставил одежду. Сотрудники учреждения нередко брали вещи себе, если те были в хорошем состоянии. Первый и единственный раз, когда они занимались любовью, мужчина попросил ее надеть платье его матери. Обнимая, целуя, лаская женщину, он судорожно вынюхивал запах своей прародительницы. И едва тот почудился ему, как у героя возникла такая мощная, такая болезненная, такая острая эрекция, что когда он проник в женщину, она громко вскрикнула. Он вонзался в нее, цепляясь за ткань платья, которое в конце концов порвалось, пока он выплескивал себя, исступленно повторяя: «Мама!». Двадцать восемь. Пятница, 13 сентября 1985 года. 11:45. Шествие вот-вот начнется. Они выйдут ровно в полдень из центрального сквера. Небо с рассвета наглухо затянуто облаками, как и души собравшихся.